Безопасное направление. Нелегкая судьба досталась Нине Золотаревой. Ее муж Алексей пил. В их доме никогда не было мира и покоя. Нина верила в Бога, ходила в православную церковь и молилась как могла. Душа ее искала успокоение, ей хотелось что-то делать для Бога. Поэтому она охотно бралась продавать иконки и свечки. Без всякого вознаграждения или платы она ходила из дома в дом, предлагала сельчанам церковный товар, считая, что этим служит Богу и людям. Устала Нина от постоянного пьяного мужа, и с некоторых пор, когда он приходил домой злой и нетрезвый, стала молиться, чтобы Бог дал ей силы все переносить. Она стала замечать, что Алексей после этого уснет или к матери уйдет. И в доме тишина, и на душе у нее спокойно. «Значит, Бог слышит молитвы», — радовалась она. Евангелия Нина никогда не видела и не читала. В семье Алексея и Нины росло двое детей – Лина и Саша. Как и мать, они часто чувствовали себя несчастными. С пеленок дети были напуганы постоянными скандалами, криком и руганью пьяного отца. Им нередко приходилось убегать к соседям от бушующего отца или прятаться в сарае. По ночам дети в слезах вскакивали от приснившихся кошмаров. К 10 годам у Лины правый глаз начал непроизвольно моргать и дергаться. Ей трудно было смотреть. Услышав, что в селе есть бабка, которая лечит испуг, Нина повела к ней Лину. Бабка что-то прошептала, будто молитву прочитала, потом дала девочке какую-то настойку и, прощаясь с Ниной, заметила. «В селе баптисты появились, не вздумай к ним обращаться». Она снизила голос и, остерегаясь девочки, скороговоркой прошептала. «Они людей в жертву приносят, и потому, кто пойдет к ним один раз, тот с ума сходит и под поезд бросается». Нина выслушала бабку без страха. Ее это не касалось. На улице Нина встретила соседку. Перегоняя гусей через дорогу, та спросила, кивнув на хатку ворожей. «К Лукинишной ходила?» «Нужда заставила», — вздохнула Нина. «Пусть Бог поможет», — сочувственно закивала соседка. «А твоя Мария к баптистам стала ходить, не слыхала? И Федора своего туда водит». «Неужели?» «Вот беда-то». Нина прикрыла рукой рот и, больше ничего не сказав, свернула на свою улицу. «Вечерком надо сбегать, узнать, что там происходит», — с тревогой подумала Нина. Мария, двоюродная сестра Нины, жила на другом конце села. Виделись они нечасто. Как и Нина, Мария уже много лет мыкала горе со своим Федором, горьким пьяницей. Управившись с хозяйством, Нина села на велосипед и поехала к сестре. Мария встретила ее радостно, добродушно. Ничего особенного не заметив в их доме, Нина стала делиться своими переживаниями. Мария слушала на этот раз, как показалось Нине, особенно внимательно, а потом сказала. «Прощать нужно всех». «Как же прощать, когда они только зла желают?» – удивилась Нина. «Ты как-то не по-нашему говоришь». «Ты Евангелие читала когда-нибудь?» – просто спросила Мария. «Нет». «Где же его взять?» Смущенно ответила Нина и осторожно спросила. «Я прослышала, что ты к баптистам стала ходить. Это правда?» По лицу Марии скользнула спокойная улыбка. «Правда. Мы с Федором ходим и покаялись уже». «Говорят, это опасные люди. Тебе оттуда уже не выбраться?» Округлила Нина глаза. В это время в дом вошел Федор. «О, свояченица, здорово!» Он пожал Нине руку и, присев на стул, весело спросил. «Ты еще не забыла, каким я был?» Нина с удивлением разглядывала зятя. Нет, сегодня он не пьяный. Бывало, Мария принесет в дом Евангелие, читает, а я спокойно перенести не могу. Возьму и выброшу. А теперь вот сам читаю. Господь исцелил меня и от пьянки, и от курева. Нина с трудом верила Федору. Однако он сидел перед ней живым свидетелем. Лицо его облагораживал незнакомый до этого мир и покой. Мария пригласила Нину на собрание. Та нехотя согласилась. Решила пойти, чтобы подметить что-нибудь плохое. Всего 3 раза сходила Нина на собрание, и душа ее, много лет жаждущая мира и покоя, сокрушилась перед Богом. Нина покаялась. С тех пор она стала брать с собой Лину и Сашу. Алексей же стал еще злее и возненавидел даже детей. Теперь он в доме бушевал один. С ним никто не спорил, его никто не упрекал, а только молились о нем. Бывало, придет Нина с детьми из собрания, а он закроет двери изнутри и не пускает их в дом. Дети стучат, просят открыть, а он будто не слышит. Не один раз им приходилось ночевать на сеновале, на чердаке или в сарае. Однажды пришли они домой после собрания, а двери закрыты. На дворе уже темнело, становилось холодно. «Полезай, доченька, в форточку, открой нам дверь. Папа, наверное, уснул», — сказала Нина, подсаживая дочь. А сама подумала, а вдруг не спит? Кто знает, что у пьяного на уме? Лина полезла в открытую форточку вперед ногами, но не успела встать на подоконник, как в тишине раздался сильный шлепок. Девочка испуганно вскрикнула. Оказалось, отец не спал и наблюдал за ними. Сердито ругаясь, он вытолкнул Лину назад в форточку. Пришлось опять искать ночлег у соседей. После этого случая глаз у Лины снова начал дергаться. Заметив это, свекровь забеспокоилась. «Девочку надо лечить. Идите к бабке, пока не перешло в черную болезнь». «Нет, к бабкам больше не пойдем», — решительно сказала Нина. «У нас есть врач и целитель, Иисус Христос». Свекровь разразилась бранью, обвиняя Нину в жестокости к детям и мужу. Нина была убеждена в том, что помощи надо просить только у Бога, но все же пошла к пресвитеру за советом. «Свекровь настаивает, чтобы мы пошли к бабке, а я не соглашаюсь. Она говорит, что в этом нет ничего плохого, что бабка может улучшить здоровье. Это правда?» «Хоть и говорят, что ничего злого в этом нет, что наступает облегчение и уходят болезни. Но колдовство – это работа темных сил», – пояснил служитель. «Сатане отрадно, когда люди пользуются его услугами, пренебрегая Богом. Библия говорит, что сатана – лжец, и нет в нем истины. Сегодня он вроде помог, а завтра тяжесть увеличивается во много раз. Наш единственный врач – Господь. К нему и нужно обращаться со всякими своими недугами». Идя по тихим деревенским улицам, Нина думала о том, что говорил служитель. Как сильно повязаны мы здесь сатанинскими оковами. Везде процветает ворожба, колдовство, гадание. Когда не знали правды и не страшно было. А сейчас... «Лина, ты поняла, что сказал пресвитер?» — спросила она задумчивую дочь. «Да, он сказал, что надо к Богу обращаться за помощью, а не к сатане». «Правильно. Никогда не ходи к гадалкам». Нине хотелось, чтобы дочь на всю жизнь запомнила, что самое прекрасное – знать Бога и доверять Ему. «Вот мы жили без Христа, как во тьме, ничего не понимали, а оказывается, шли на поклонение самому дьяволу, шли прямо в ад. Как хорошо, что Господь нашел нас и указал нам безопасное направление – доверять Ему во всем». Утром, выгоняя корову в стадо, Нина встретилась с соседкой. «Она мне не надо, но я тебе скажу», — сочувственно заговорила старушка. «Дочь у тебя красавица, но ты ее загубишь. Веди к бабкам, пока не поздно». «Не унимается дьявол», — подумала Нина, а вслух сказала. «Нет, соседушка, я уже знаю, что бабки — это слуги сатаны, и я туда не пойду. Мы Господу молимся. Если есть на то его воля, он исцелит». Соседка в страхе перекрестилась и, качая головой, поспешно ушла. А Нина с детьми не перестала молиться Богу. Как-то вечером, читая Евангелие, Нина посмотрела дочери в глаза и радостно спросила: «Ты заметила, что у тебя глаз перестал дергаться?» «Заметила», — засмеялась Лина. «Я уже благодарила Господа». «Какое чудо!» — воскликнула мать. «Слава Богу! Вот кто наш целитель!» С тех пор они каждый день благодарили Господа за исцеление и по-прежнему молились за Алексея. Вскоре Лина хорошо поняла, что Иисус Христос – единственный спаситель грешников, а не только врач и исцелитель. Она покаялась перед ним в своих грехах и решила встать на единственный верный путь, путь, ведущий в небо, в вечное царство Иисуса Христа.